Глава 4. Линаэль. «Что вы сделаете со мной?» – тихо спросила я, неловко пытаясь прикрыться под совершенно прозрачной водой. Скрестив руки на груди, смотрела в глаза склонившемуся надо мной дракону, словно он внезапно почувствовал бы укол совести и сам покинул ванную комнату. «А ведь на двери была щеколда». «Помогу тебе обрести себя», – ответил он совершенно серьезно. Ни единый мускул не дрогнул на его лице. «Не понимаю, о чем вы, мистер Райнер», – пробормотала я. «Если вы позволите, я оденусь и покину вас. Мне нужно проведать отца». «С твоим отцом ничего не случится, если ты придешь к нему на час позже», – ответил дракон. В его глазах плясали языки пламени. «Мне правда очень неловко. Я могу помочь тебе». «Что?» – я моргнула от неожиданности. Вроде бы никакой помощи не просила. «Я могу помочь тебе обрести своего дракона». Чуть хрипловато добавил Райнер. «И ты станешь достойной дочерью Варгасов». «Простите, не понимаю, о чем вы». Казалось, вода вот-вот закипит от того, как сильно я сейчас краснела, совершенно не представляя, что делать в этой ситуации. «Ты ведь слышишь его зов?» Голос дракона стал таким низким и тихим, что приходилось прислушиваться. «Ты чувствуешь, как дракон внутри тоскует от невыразимой жажды свободы. Мы все это чувствуем. Позволь мне помочь тебе». «Вы что-то путаете?» Я попыталась отодвинуться подальше, хоть и понимала, что нахожусь в ловушке. «Позвольте мне одеться, и я сейчас же покину вас». Дракон схватил меня пальцами за подбородок и заставил посмотреть себе в глаза. «Он бушует внутри тебя. Неужели ты не чувствуешь?» Я неловко промолчала. Что-то в его голосе заставило меня прислушаться к себе. «Но как можно взять и услышать внутри себя что-то? Хоть что-нибудь?» От пальцев дракона исходило тепло, которое заставляло меня трепетать. Я едва сдерживалась, чтобы не закусить губу. Внизу живота появилась непривычная пульсация. «Он зовет тебя», – тихо, чувственно прошептал дракон. И я оттолкнула его, что было силой ударила в грудь. И дар помог мне, дополнив удар резким дуновением вьюги. Взметнувшиеся в воздух снежинки медленно опали и растаяли тут же, как только коснулись поверхности. Дракон почти не сдвинулся с места. От него начало веять жаром, а всполохи огня будто начали идти от него самого. Или мне это казалось? Дома, под присмотром отца, никто не смел ко мне подойти слишком близко. Более того, моего дара боялись. Я никогда не могла понять, почему, ведь он был откровенно слабым и смешным. А потому теперь, когда я была совершенно обнаженной, а мужчина рядом сильным и абсолютно бесстрашным, я попросту не знала, что делать. На глазах появились слезы. Дракон моргнул, и серьезные только что брови медленно поднялись в удивленном жесте. «Эй, ты плачешь, что ли?» – спросил он. Я подтянула к себе колени и свернулась калачиком, пряча лицо, но он не мог не видеть, как начали содрогаться мои плечи. «Эй!» – он положил ладонь мне на спину, а голос стал каким-то растерянным. «Ты чего?» Я попыталась отвернуться, но только вызвало движение воды в ванне. «Так не пойдет», — сказал дракон. Не побоявшись намокнуть, он руками нырнул в воду и подхватил меня на руки. Как-то прикрываться или защищаться было бессмысленно. Я закрыла ладонями лицо и разревелась окончательно. Дракон понес меня в комнату, оставляя за собой мокрый след. Уложил меня на кровать, накрыл одеялом. Я свернулась клубочком изо всех сил, пытаясь успокоиться, но получалось весьма не очень. Словно плотину прорвало, и напряжение пережитого дня излилось наружу. Райнер некоторое время сидел рядом, похлопывая меня по плечу. А потом отошел, чтобы через минуту произнести надо мной. «Давай-ка выпей чаю и расскажи, чего ты так ревешь? Я, знаешь ли, не мастер телепатии, но могу сгонять за кем-нибудь из лоранов, у них это лучше получается». Я торопливо приподнялась на локте и помотала головой. Еще не хватало, чтобы кто-нибудь читал мои мысли. «Ну, тогда рассказывай». Он по-деловому уселся рядом, наблюдая, как я делаю глоток терпкого чая. Легче не стало. «Простите, я просто испугалась». «Чего испугалась-то?» «Вас», – тихо ответила я и втянула голову в плечи. Он сделал непонимающее движение головой, посмотрел куда-то в сторону, а потом скептически выгнул одну бровь. «Меня?» Я робко кивнула. «И?» Он моргнул. «Почему же?» Отвечать на этот вопрос было настолько неудобно, что я даже не нашла слов. Дракон медленно нахмурил брови, отчего стал еще страшнее, и я попыталась отползти к стене. Одеяло соскользнуло. Я попыталась его подхватить, чтобы не открыть тело, и из-за этого пролила добрых полкружки прямо на кровать. «Ой, простите, простите, я все уберу и постираю, подождите!» Райнер сделал резкое движение ко мне, положив руку на то место, которое вымокло насквозь. Не только из-за пролитого чая, но и из-за моего мокрого после ванны тела. Над темно-красным покрывалом поднялось облачко пара. Сам дракон при этом неотрывно смотрел мне в глаза, вгоняя меня в краску. «Так и в чем дело?» – настойчиво спросил он. Я сглотнула. Судя по всему, ответ он из меня вытянет в любом случае. «Не знаю», – призналась я. «Мне неловко от того, что на мне нет одежды». «И всего-то?» – он с облегчением улыбнулся и слез с кровати, чтобы взять сверток, который лежал на столе. Положив сверток передо мной, дракон потянул за веревку и развернул шелестящую бумагу. Внутри оказалась одежда. «Что это?» – осторожно уточнила я. «Форма Айсхола, которую носят варгасы. Женской формы на складе почти не было, так что, надеюсь, она тебе подойдет». Он оценивающе посмотрел на мою грудь. «По крайней мере, формы у тебя вполне соответствующие дракону, так что висеть не должно». Я свободной рукой подтянула одеяло повыше, надеясь скрыть объемные формы, и от смущения спряталась в кружке, сделав несколько мелких глотков. «Другой одежды у завхоза все равно нет, так что вот, что есть». Протянула я, «не могли бы вы хотя бы отвернуться?» И протянула ему пустую кружку. Его подвижные брови снова изогнулись в удивленном жесте. Но кружку Райнер взял и все же отвернулся. Я поспешила переодеться. Форма оказалась довольно непривычной для деревенского жителя. Вместо платья в комплекте шли кожаные штаны, которые, на удивление, идеально сели по форме бедер. А сверху что-то вроде кожаной безрукавки с овальным вырезом посередине, полностью открывающим грудь. А ниже она напоминала корсет на передней шнуровке. Под безрукавку надевался плотный лиф, который делал мои формы особенно круглыми и приподнятыми, демонстрируя их всем окружающим. Сверху предполагался утепленный приталенный плащ с белым воротником. На уголочке воротника расположилась небольшая эмблемка Айсхола. «А зачем плащ?» – снова удивился дракон, когда я оделась. «Здесь недостаточно тепло?» «Минутку, я добавлю». «Не нужно, здесь тепло». Я торопливо остановила его. Мне и так было жарко в полном обмундировании. Просто форма слишком открытая. «Разве?» «Ну, да». «Обычная форма». Я всплеснула руками. «Да как он не понимает-то? Мистер Райнер, я ведь всего лишь беззащитная девушка наедине с вами. Да еще и в таком виде. Это все ненормально». Его лицо медленно вытянулось. «Что с тобой не так?» «Со мной? Это что с вами не так?» Я закусила губу и отвернулась, испуганная собственной дерзостью. Краем глаза заметила, как дракон сел на стул перед письменным столом и постучал по нему пальцами. «Ты выросла среди людей, что ли?» – негромко спросил он. «А как иначе? А клан что? Почему не забрали тебя?» «Какой еще клан?» – слабо простонала я. «Варгас!» – серьезно, словно говорил о совершенно очевидных вещах, ответил дракон. «Я не знаю, о чем вы». «Вот как!» – протянул дракон, качая головой. «Даже не думал, что бывают настолько запущенные случаи. Девочка, ты ледяной дракон Веригии, и по крови относишься к их клану, клану Варгас». Мои брови напряженно сдвинулись, но я демонстративно усмехнулась. «Какая чушь! Будь я драконом, уж мне-то было бы об этом известно!» Райнер пожал плечами и откинулся на спинку стула. «Так бывает», – сказал он. «Особенно у полукровок. Если, допустим, ты являешься драконом только на восьмую часть или даже на четверть, дракон может долго не проявляться. Но если ты слышишь его зов, то достаточно только всплеска силы, чтобы он начал проявляться. А дальше вопрос времени, как быстро тебе удастся наладить с ним контакт. У полукровок, имеющих половину и более крови драконов, это обычно происходит в подростковом возрасте или чуть раньше, во время активации дара». «У тебя же дар уже проявлен, а дракон все еще спит». Я повела подбородком и медленно села на край кровати. Верилась слабо. «Вы уверены?» «Абсолютно». «Но почему тогда я ничего об этом не знаю, и отец ничего не говорил?» «Вот у него и узнаем, когда он придет в себя. Мы отправили запрос в спецслужбы. Они попытаются отыскать твоих родственников. А пока можешь остаться здесь». «Прямо здесь?» Он пожал плечами. «Кровать большая, поместимся. А там, если захочешь, освободим твоего дракона». В голове была такая каша, что все мысли слились в единый ком, и я не могла ни на одной из них сосредоточиться, поэтому тупо спросила. «Как?» «Я волью в тебя свою силу. Получится всплеск, который необходим для пробуждения дракона. Ты увидишь, жизнь после этого заиграет новыми красками». Он усмехнулся и подпер голову рукой. «И эта форма быстро перестанет тебя смущать». Я неуверенно кивнула. «Хорошо, только сначала позвольте мне взглянуть на отца». Глаза дракона почему-то хищно сверкнули. «Договорились». Он быстро встал и широкими шагами прошел к двери комнаты, указывая на стоящие у входа кожаные сапоги с высоким голенищем. «Это твоя обувь. Подходит?» Я неуверенно просунула ногу в сапог, пошевелила пальцами внутри, затянула пряжки на голенище. Кивнула. «Да, вполне». «Глаз-алмаз», – подмигнул Райнер и открыл передо мной дверь. В помещении действительно было очень тепло, несмотря на ледяные стены вокруг. Теперь, когда я могла спокойно оглядеться, слишком откровенная женская форма стала бросаться в глаза. Должно быть, прежде я не заметила ее еще и потому, что девушек в академии почти не было видно, особенно на этаже профессоров и префектов. Однако ниже они стали встречаться, все с вызывающе подчеркнутой, наполовину оголенной грудью. Никто не пытался прикрыться. Это казалось странным, но спросить, почему так происходит, мне было решительно не у кого. Неужели их нисколько не смущают плотоядные взгляды, которыми их провожают драконы? «А вы из какого клана?» – спросила я, заметив, что большинство парней в этом заведении ходили с ярко-красным, неестественным оттенком волос. Райнер аж подавился от этого вопроса. «Ни разу мне еще не попадался выходец из Веригии, который бы не смог распознать во мне Саргона». «В наших краях драконов не бывает», – пояснила я. «Мне не доводилось встречать их лично, а говорить о них в ледяном долу не принято». «У-у-у», – протянул Райнер. «Тебе предстоит многое узнать». Он подумал немного и добавил. «Думаю, клан примет тебя. Надо будет только провести пару ритуалов для подтверждения родства». Мне стало не по себе. Почему какие-то посторонние люди, простите, драконы, должны меня принять? И главное, куда? Ты ведь знаешь, что всего кланов 6. «Не знаю», – смущенно буркнула я. «Ты относишься к клану Варгас, ледяных драконов. Эту силу я чувствую особенно сильно, потому что огонь и лед связаны между собой». «А вы огонь?» – догадалась я. Райнер кивнул с усмешкой. «Клан огненных драконов Саргон. В Айсхолле каждый третий студент происходит от саргонов, потому что исторически на нас строятся все силовые структуры Веригии. Еще драконы бывают грозовые – Мару. Стальные – Артас, лесные – Лоран и песчаные – Дераго. Боюсь, я их все равно не запомню». «Запомнишь. Со временем». Мы спустились еще ниже и попали в довольно пустынное место. Двери были закрыты, но стены то тут, то там – состояли частично изо льда, и внутри виднелись помещения со странной мебелью. «Это медицинский этаж», – сказал Райнер. «Хорошо, что здесь тихо. Значит, набег гончих обошелся без жертв». Я во все глаза смотрела по сторонам. Время от времени нам встречались драконы в зеленых хлопковых одеждах. Все, и женщины, и мужчины, как на подбор, с длинными русыми волосами и раскосыми выразительными глазами. Врачи Академии, драконы из клана Лоран. Райнер заметил мой интерес. «Лесные драконы обладают способностью влиять на жизненные функции организмов». Я кивнула. Фамилия Лоран действительно была мне знакома, но всю жизнь я думала, что это имя какого-то знаменитого доктора, и даже предположить не могла, что речь идет о клане. «А среди студентов есть Лораны?» – неожиданно для самой себя спросила я. Райнер кивнул с таким видом, будто я задала глупый вопрос. «В основном на медицинском факультете». Я кивнула, будто для меня этот момент был совершенно очевиден. Притом, меня преследовало ощущение, что я в этой жизни упустила что-то очень важное. Настолько важное, что стоило открыть глаза пошире, как оказалось, мир совсем не такой, каким представал передо мной. Наконец мы вошли в небольшой чистый кабинет, где сидела женщина и быстро что-то записывала. Она не была одета в форму академии, но при этом выглядела не менее откровенно. Завидев нас, она поспешно встала, открыв нашим взглядом короткую пышную юбку, из-под которой виднелись края тонких чулок. Однако сразу она не отложила свои записи и еще несколько мгновений стояла, склонившись над столом. Грудь, подчеркнутая тугим корсетом, смотрела прямо на меня, и я поспешно отвернулась. «Вы, должно быть, дочь пациента», – произнесла она, вставляя перьевую ручку в металлическую подставку. «Мне уже сообщили. Пойдемте». «Однако, должна вас предупредить, что мистер Хант еще очень слаб и мало что осознает. Постарайтесь не напрягать его, поменьше говорите и не задавайте вопросов». Отстукивая каблуками ровный ритм, она прошла по коридору к одной из ближайших комнат, в которой за толщей льда виднелась почти неразличимая мебель. Когда женщина открыла дверь и позволила нам войти, стало ясно. И я бы при всем желании не смогла понять, что это за предметы, потому что никогда в жизни не видела ничего подобного. Отец лежал на кровати, а над ним склонились ветви дерева, которое росло в изголовье. Оно касалось его тела в разных местах, опоясывало руки, ноги и даже туловище. «Что с ним?» Я бросилась к отцу, и никто не стал меня останавливать. «Жизненные показатели стабильны», – ответила женщина. Она осмотрела ствол дерева, в котором оказалось вырезано что-то вроде окошка с вычерченными в нем цифрами. «Не хуже, чем пару часов назад». «Папа!» Я села рядом с ним на пол и взяла отца за руку. «Ты слышишь меня?» «Большую часть времени он спит», – ответила женщина вместо него. «Это хороший знак. Во сне быстрее восстанавливаются функции мозга и...» Она почему-то замолчала, а я прижалась лбом к отцовской руке. «Простите», – женщина коснулась моего плеча. «Позвольте-ка». Я вскрикнула, потому что она, перехватив мою ладонь, вдруг ткнула в нее острой иглой. Я отдернула руку, но женщина уверенным движением притянула ее к себе и выдавила капельку крови на небольшое стеклышко. «Возможно, ваша кровь поможет его вылечить», – пояснила она. «Одну минуту». И вышла за дверь. А я так и осталась сидеть на полу, глядя на безжизненное лицо отца. Он был бледен, скорее даже лицо его было землистого цвета. Веки недвижно опущены, а грудь тяжело вздымалась и опускалась. По всему телу виднелись раны, стянутые тонкими клейкими лентами. А кое-где и вовсе перевязанные бинтами. «В столице лучшие врачи», – тихо произнес Райнер, присаживаясь на корточке рядом со мной. «Золотые оплатят его лечение». «С чего бы?» – горько усмехнулась я. «У нас ведь ничего нет. Пострадавшие от набега в гончих получают помощь от золотых. Он определенно относится к этой категории. Слабое утешение». «Я знаю. Прости». В комнате воцарилась тишина. У меня никак не укладывалось в голове все то, что произошло. А главное, не было ни единой мысли о том, куда мне идти теперь. И как жить дальше? «Вы можете отвезти меня обратно в ледяной дол?» – спросила я дрогнувшим голосом. «Полагаю, мне нужно вернуться домой». «Никак нет, мисс Хант», – неожиданно официально ответил дракон. «Я уже узнал. Тебе всего 25 лет. А по законам драконов, в таком возрасте ты должна быть под опекой взрослого дракона. Тем более, что у тебя все еще не проявилась вторая ипостась, и если это случится не под присмотром старших, есть риск нанести окружающим серьезный ущерб. Завтра состоится слушание твоего дела, и Совет Академии совместно с представителями власти примут решение о твоей дальнейшей судьбе». «Но...» Я моргнула, совершенно потерявшись в его доводах. «Я ведь всю жизнь прожила в доле. Там мой дом!» «Если бы о тебе стало известно раньше, тебя наверняка поместили бы в клан. Или в академию вроде Айсхолла». «Нет!» Я ошарашенно покачала головой. «Вы что-то путаете! Я не могу быть никаким драк...» «Увы!» Женщина, которая вернулась посреди моей фразы, потрясла над собой стекляшкой с размазанной по ней каплей крови. «Ваш отец, возможно, вырастил вас, но вы никак не связаны с ним кровно. В вас определенно течет кровь варгасов, но не хантов». «Как вы можете это знать?» прошептала я дрожащим голосом. «Наука, юная мисс, наука!» Улыбнулась женщина, а потом посерьезнела. «К сожалению, быстро помочь вашему отцу, как мы планировали, не выйдет, раз вы не являетесь ему кровной дочерью. Поэтому на рассвете мы транспортируем его в храм золота. Вашу кровь мы также передадим саргонам, чтобы они попытались отыскать вашего настоящего отца». «Тираэль Хант и есть мой настоящий отец!» Я встала на ноги и упрямо сжала кулаки. «И я отправляюсь вместе с ним». «Хорошо. Не настоящего», – мягко согласилась женщина. «Кровного. И вас в любом случае не допустят в храм. Посторонним, без особого приглашения, туда вход запрещен. Возможно, когда мистеру Ханту станет лучше, вам вышлют приглашение для того, чтобы вы смогли его навестить». Я сжала зубы. Все это попахивало каким-то плохо поставленным спектаклем. «Что его ждет?» – спросила я, бросив попытки что-то им доказать. Регенерация у него, конечно, не как у драконов, и лечение не удалось начать достаточно быстро, Однако восстановить функции организма и залечить раны удастся в течение 2-3 дюжин дней. У него серьезные поражения кишечника, разрыв селезенки и... В общем, с этим мы справимся. А вот насчет восстановления функций мозга не возьмусь утверждать наверняка. Гончий использует некий яд, который сильно повреждает некоторые его отделы. Чаще всего при этом страдает память. Есть случаи даже среди драконов, когда память так и не удалось восстановить. Значит, он не вспомнит меня даже когда поправится? Мы не можем исключать такую вероятность, но и наверняка утверждать, что память не удастся восстановить, я тоже не берусь. Вы хоть что-нибудь можете утверждать? Я подняла голос, хотя обычно такого со мной не происходило. Какие вы врачи, если не в состоянии даже разобраться, что с больным происходит? Мистер Райнер, женщина обратилась к дракону. Мисс Линаэль, требуется успокоительный препарат и крепкий сон. Я займусь, кивнул он. Можете использовать одну из индивидуальных палат в соседнем пролете, они почти все свободны. В этом нет необходимости. Она сегодня останется у меня. Нет, я останусь здесь. Хотела ответить я и даже открыла рот, но потом встретилась с пристальным взглядом карих глаз, в которых плясало пламя, и побоялась спорить. Потом вовсе вспомнила, как только что откровенно перечила двум драконам и запоздала испугалась. Кровь прилила к щекам, и, казалось, сердце начало гулко стучать в ушах. «Мы будем держать вас в курсе», – женщина положила руку мне на плечо и ободряюще улыбнулась. «Мистер Хант в надежных руках». Огненный дракон приобнял меня за плечи и мягко подтолкнул к выходу. Я покорно побрела вперед на негнущихся ногах. «Ты голодна?» – спросил дракон, когда мы покинули медицинское крыло. Я помотала головой. От всего пережитого аппетит пропал окончательно. «Почему она назвала меня мисс Линаэль? Почему не мисс Хант? Если в тебе есть кровь Варгас, ты должна носить имя клана. Даже если кровь дракона у меня от матери? Я ведь не знала свою мать, кто знает?» «Неважно, все драконы принадлежат кланам, а кланы принадлежат своим драконам. Откуда бы у тебя ни была кровь дракона, ты уже часть клана. Почему тогда не мисс Варгас?» Он взглянул на меня сверху вниз и пораженно покачал головой. «Ты с луны свалилась, что ли? Если бы ко всем драконам обращались по имени клана, в столичной академии, допустим, учащиеся делятся не по профессии, как в Айсхолле, а по стихии. Представь себе группу в 30 драконов, и все из них Варгасы. Мистеры и мисс Варгас, поголовно». Я смутилась. И правда неудобно получается. «Поэтому к драконам обращаются по имени», – заключил Райнер. «Привыкай, теперь это станет твоей реальностью». Мы вернулись в комнату Райнера. Он тут же разулся, разделся по пояс и прошел в сторону кухоньки, где одним прикосновением вскипятил чайник. Я же застыла на пороге. «Проходи, чего стоишь как неродная?» – бросил он через плечо. «Сейчас сделаю тебе успокоительный отвар. Это недолго». Я не решалась сделать шаг. «Почему вы не оставили меня в медицинском крыле?» Райнер, который в этот момент вытащил чашку из шкафчика над собой, со стуком поставил ее на стол и обернулся. «Потому что если ты будешь рядом, я смогу быть уверен, что ты никуда не сбежишь и не наделаешь глупостей. Садись за стол». Что-то было в его голосе такое, что заставило меня сделать пару шагов в сторону кухни. «И плащ сними. Незачем тут париться». «Мне хорошо», – уверенно произнесла я, чувствуя, что и в самом деле вполне комфортно. «Ага, только у тебя силы до сих пор не восстановились, а ты тратишь их на охлаждение». Он решительно подошел ко мне и, игнорируя мои протесты, расстегнул плащ. Теплый воздух комнаты коснулся выреза на груди. «Прекращай, или сожгу этот плащ ко всем чертям». Я нехотя позволила ему снять с меня плащ, потому что тон его не оставил сомнений. «Сожжет». И глазом не моргнет. Потом стыдливо опустила взгляд в пол и собралась было пойти за стол, но дракон перехватил мой подбородок и заставил заглянуть себе в глаза. «Линаэль», – произнес он с тихой, волнующей хрипотцой, – «я тебя не обижу и никому не позволю тебя обидеть. Обещаю, с сегодняшнего дня ты полностью под моей защитой». «Мне не нужна защита», – прошептала я. «Нужна, вот увидишь, и когда она тебе понадобится. Отыщи меня». Мне стало не по себе, и я молча кивнула. Вспомнились страшные псы и вожак стаи, на которого бросилось ослепительное пламя. Если бы гончий не исчез, он бы сгорел на месте. «Спасибо». Мой тихий голос дрогнул. Мужчина кивнул и подтолкнул меня в спину в сторону маленького столика. Оставив меня наедине с горячим отваром, Райнер ушел в душ, взяв с меня честное слово, что я никуда не убегу, котором, впрочем, не было никакого смысла. Перед дверью стоял щит пламени, и я через него не смогла бы пройти при всем желании. Этот щит обогревал комнату, и когда я смогла отпустить источник силы, почувствовала, насколько здесь тепло. Неудивительно, что сам Райнер ходит в комнате с оголенным торсом. За окном, вернее, ледяной стеной, в котором виднелись края скалы, тем временем стемнело. Отвар, которым напоил меня Райнер, начал действовать. Глаза закрывались сами собой, а голова медленно тяжело опустилась на сложенные перед собой руки. Я не заметила, как заснула, и вернулась к реальности только когда Райнер поднял меня на руки и понес через комнату. Приоткрыв глаза, я увидела сильную грудь с выпирающими под кожей венками. Провела кончиком пальца по одной из них. Втянула носом аромат мыла, пепла и еще чего-то терпкого, мужского. Почему-то стало уютно и спокойно. Дракон положил меня на кровать, на которой теперь была расстелена постель, и накрыл одеялом. Я свернулась калачиком. Райнер замер, сидя рядом и глядя на меня как-то странно. Потом усмехнулся, покачал головой собственным мыслям и одной мыслью, погасив огонь свечи, залез под одеяло рядом. Он лежал на спине, заложив руки за голову и смотрел в потолок над нами, а я по неведомой мне причине не могла отвести от него глаз. «Мы будем спать вместе?» – тихо спросила я. Он скосил на меня взгляд, и волнение тут же вспыхнуло внутри, обдав мои щеки жаром. «Кровать достаточно просторная, но если ты не спишь, я бы рекомендовала раздеться». Я тихо простонала, сил не было совсем. «Тело не слушается», – еле слышно произнесла я. «Наверное, меня тоже отравили эти гончие. Побочный эффект отвара, это быстро проходит. Зато будешь потом как новенькая. Давай помогу». У меня не то, что не было желания сопротивляться. Даже мысли такой не возникло. Такое доверие охватило, что даже возникла мысль, не напоил ли он меня чем-то посерьезнее успокоительного, чтобы потом грязно воспользоваться случаем. Но в тот момент было как-то плевать. Он отбросил одеяло и принялся ослаблять шнуровку моей безрукавки. Потом помог выудить руки из прорезей и аккуратно повесил ее на стул. Я не без труда перевернулась на спину. Глупо хихикнула, когда он показался надо мной, и склонила голову на бок, когда он перекинул одну ногу через меня и встал на колени, чтобы расстегнуть ремни на штанах. «Вы ведь сделаете это, да?» – выдохнула я. «Воспользуетесь мной?» «С чего ты взяла?» Он потянул пояс штанов и тут же поправил край кружевных трусиков, которые стянулись вместе с ними. «Не знаю. Вы пахнете особенно». «Чувствуешь запахи гормонов?» – удовлетворенно усмехнулся Райнер. «Значит, не так уж мало в тебе от дракона». «Не понимаю, о чем вы?» Сладко выдохнула я, чувствуя себя маленькой девочкой, которая нежится в постели теплым летним утром. «Какие еще гормоны?» Когда на мне осталось только белье, а дракон слез с кровати, чтобы убрать его на стул, глаза мои сами собой закрылись. «Неважно», – раздался над моим ухом низкий, бархатный голос. «Сейчас это все неважно». А потом я провалилась в самые мягкие на свете облака.